на лодке вроде бы не было. Впрочем, относительно того, кто был на лодке и кто не был, у всех после похода возникли большие сомнения. Скажем, двигателисты утверждали, потому что у них в отсеке сидел и лежал сам Высоцкий. Пил вместе с ними спирт и сочинял песни про подводников. А два синиха от непонятности происходящего маслопопа слонялись по палубам и все пытались найти несколько потерянных мешков сухого компота. Были в альбоме еще портреты знаменитых подводников Маринеско, Тамгаджиева, Колышкина. Последняя страница альбома украшена была портретом в рост самого Леннона в полной парадной форме, с балеткой в левой руке и гитарой за спиной, а на заднем плане печально красовалась типичная ливерпульская охапка и старенькая мама, ожидающая сына со службы. По коридорам и трапам с чистотой и скоростью челнока основал адмирал Кабаков, легендарная личность, то ли сопровождаемый, то ли преследуемый девками-фанатками. Их какой-то шутник обучил одной русской фразе: «Где твой кортик, девок портить?» Которые не обращали исключительно к адмиралу. Из кой угол не свернешь, в какую дверь не сунешься, везде стоит недоумевающий баталер наш Лопато, списанный когда-то по акту, и пытается сосчитать канистры со спиртом и бизонного, и вечно у него не сходится счет. Но спирт спиртом, а полить часом, то есть каждый день. Поначалу битлы политчасы игнорировали, и это им как-то сходило с рук. Но и без их присутствия замполит вел себя как-то не так. То рассказывал о проекте переселения пингвинов в Арктику, который задумал еще товарищ Папанин, но преодоление культа личности спутало его планы, а волюнтаризм, возникший как следствие, положил всему конец. То вел речь о планах американских империалистов снабдить свои подводные атомные лодки специальным приводом, сконструированным беглым деникинским полковником Карлом Людвиговичем Дином, кои привод позволяет нарушать закон всемирного тяготения без тяжких последствий для нарушителя и использовать тем самым свой атомный подводный флот для завоевания межпланетного пространства и планет Солнечной системы. А на тот политчас, на который битлы все-таки явились, он назначил темой дзен-буддизм, повивальная девка японского милитаризма и китайского экспансионизма. Только ничего у него не вышло. Потому что битлы вели себя развязно, а похожий на училку Линдет вообще встал и заявил, что книга Камасутра вообще не имеет никакого отношения ни к дзен-буддизму, ни к милитаризму, а китайский экспансионизм происходит сам по себе, совсем по другим пособиям. Потом они начали петь, а мы подпевать. Все мы любим пасто помарин, пасто помарин, пасто помарин, ну и допелись. Отменили у нас политчасы до самого конца плавания. Такого никогда не было. Ни до, ни после. А раз нет политчасов, ребята, то и вся дисциплина тоже вроде бы как отсутствует. Вот тут-то, говоря словами классика, и все завертее. Когда всплыли на полюсе, многие видели полярное сияние, хотя был день и сильно пасмурный день. Говорил мне потом Толик, что Леннон в нарушении запрета курил в каюте. Поскольку курил он далеко не табак, то по системе вентиляции мы вполне могли причаститься. Кроме шуток, приходить в себя стали уж после Ливерпуля. Тут, правда, и спирт кончился, сошелся, наконец, у Лопато счет. Зато потерял он надувной спасательный плот ПСН. И как мы его не убеждали, что плот этот он сам лично Ринго Стару подарил, не желал Лопато никого слушать. А я как раз вот отлично это помню. Ночь или вечер поздний, множество огней на берегу, и вода вся в огнях, так кажется, что плот плывет по углям. Девки-фанатки на веслах гребут и плачут, а ребята поют, без музыки почти. Джордж на простой гитаре играет, Ринго ладонями легонько так по назутому борту лупит и выводит голосами: «Yellow Submarine! Yellow Submarine!» И тут я вспоминаю альбом.